Милютин вместе с Самариным, князем Черкасским, Соловьевым и Кошелевым проводил аграрную, судебную и административную реформы в царстве польском, само название которого было переменено на Привислинский край. Прежде всего, крестьяне были освобождены с землей, и выкуп их земли был произведен немедленно, как хотел Милютин сделать и в России, и малодарованное самоуправление в сельских гминах, властях, хотя тогда же начата политика русификации края. Как только польские мужики стали получать землю, восстание пошло на убыль, и к осени 1864 года было окончательно подавлено. В те же годы в Финляндии развернулось широкое движение мирной оппозиции, и Александр Николаевич счел возможным пойти на радикальные уступки. 1 сентября 1863 года в Борго он лично открыл заседание Сейма, не собиравшегося полвека, и на французском языке произнес речь, в которой упомянул о конституционной монархии. Было провозглашено равноправие финского и шведского языков, а отменены ограничения на свободу предпринимательства. Считал ли он финнов и шведов достигшими подлинно той степени образованности, до которой не дорос русский народ? Едва ли. Он знал, что первый сейм был созван в 1809 году, и в политическую культуру народа вошло уважение не только к власти, но и к закону. Русский народ еще не имел этого. Но все же главные для него реформы шли в России. Глава шестая. Постепенность и неуклонность. Эпиграф. Очевидно, что между принятием каких бы то ни было начал и окончательным развитием их лежит целая бездна. Из записки Унковского. В то самое время, когда гремели на берегах Вислы выстрелы и пушечные громы, и лилась польская и русская кровь, когда в кабинетах министров принимались очередные важнейшие решения, жизнь обывателей шла своим чередом, что в Вене, что в Париже, что в Москве или Петербурге. Некоторые отражения ее содержатся на пожелтевших страницах газет. Московские ведомости в апреле 1862 года поместили извещение дирекции императорских театров об открытии абонемента на 50 представлений итальянской оперы в Москве, имеющих быть в будущем сезоне 1862-63 года. Для удобства господ зрителей предлагались половинные абонементы на четные и нечетные дни, каждый в 25 спектаклей. Цены в Большом театре оставались прежними, ложа первого яруса по 15 рублей и абонемент 375 рублей, ложа второго яруса 6 и 150 рублей, кресло первого ряда 4 рубля и 100 рублей и так далее до амфитеатра пятого яруса по 30 копеек и 7 рублей 50 копеек. Мелочи московской жизни. Умер на улице временно обязанный. От горя после смерти дочери и зятя удавилась коллежская советница Авдотья Александровна Попова. К воротам мещанки Ливиной в басманной части подбросили младенца мужского пола. Студенты-орловцы считают своим долгом выразить глубокую благодарность Орловскому обществу за присланные в их пользу 200 рублей. Не все печатали в газетах. Зимою общее внимание привлек бал у генерал-губернатора Тучкова, названный Кавказским. На нем были фельдмаршал князь Борятинский, генерал Зеленой и Шамиль с двумя сыновьями, ставшие центром внимания. Старшего сына Шамиля представили госпоже Арсеньевой, урожденной княжне Додиане, и та вдруг увидела на его пальце кольцо, подаренные ей уже своей родственнице Арбелиане много лет назад. Бедняжка была взята Шамилем в плен во время одного из его набегов. «Где вы взяли это кольцо?» — громко спросила Арсеньева. Молодой горец сильно покраснел и спрятал руку в черкеску. Все бывшие в гостиной посмотрели на них. «Я знаю это кольцо!» Оно принадлежало Нине Орбелиане. Горец вспыхнул до корней волос и тихо что-то отвечал. Слов его окружавшие не расслышали, и из распахнутых в залу дверей брызнули звуки мазурки.